Поэтому, как бы странно это ни было, после того, как он закончил обход знакомых, Клаптрап оказался напротив местного отделения гильдии гравировщиков. Несмотря на то, что Диарден был столицей северного региона, он был самым малонаселенным, а потому присутствие гильдии гравировщиков было незначительным. Но это все еще было богато украшенное здание, пропавшее деньгами. Ему было трудно просто сохранять ровное дыхание, когда он смотрел на здание. Там был враг, против которого он выступил, продавая выгравированные Гастхаундом предметы с целью получения прибыли. Это был старый и могущественный враг, имеющий глубокие связи с самыми могущественными стилями центрального региона. И все же он не жалел об этом. Просто потому, что невзирая на свою робость, в нем горела искра безумия. Ради Сель, он пойдет на все, чтобы привлечь внимание этой женщины. Неважно, скольких врагов ему придется одолеть или со сколькими дьяволами предстоит подружиться. Клаптрап. Внезапно его из-за спины позвал высокий и мелодичный женский голос. Шокированный неожиданной встречей, он обернулся и встретился глазами с женщиной. Она была одета в обтягивающий кожаный доспех и нежно-розовую юбку, что придавало ее образу женской непринужденности. У нее были большие голубые глаза, а тонкие каштановые волосы каскадом падали ей на плечи, перемежаясь с тонкими золотистыми прядями. «Я слышала, что ты покинул город. Как я рада, что ты вернулся. Я скучала по своему любимому торговцу». Чувствуя дикое сердцебиение, Клаптрап был вынужден признать, что он оказался совершенно не готов встретиться с Сель лицом к лицу. Может быть, если бы он успел сочинить несколько строк для их воссоединения. Тем временем Сель уже двинулась к нему с разведенными в стороны руками, после чего притянула его к себе в объятии. Она была теплая и приятно пахла. «Пойдем со мной, нам нужно поговорить о делах», — мягко прошептала она. Несмотря на то, что ее шепот казался добрым, хотя и немного настойчивым, в нем было что-то холодное и неприветливое. Глубоко в сердце Клаптрапа что-то дрогнуло. Когда Сель отстранилась, она все еще улыбалась, но теперь Клаптрап взглянул на нее под другим углом. Это была пустая улыбка. От осознания этого его радость и волнение начали медленно уходить. Что происходит? Заведя легкий разговор о Диардене и разных местных событиях, Сель пригласила его выпить, чтобы наверстать упущенное, и отвела его глубоко в район Диардена, монополизированный большими стилями. Затем они вошли в гостиничный бар и, пройдя мимо тихо пьющих посетителей, оказались в задней комнате с экстравагантными стульями. Это было странно. На самом деле, это было то, чего он так хотел. Поболтать с Сель, ощутить, будто она интересуется им, чувствовать связь с ней. И все же, когда дверь за ними благополучно закрылась, она перестала говорить и зевнула, опускаясь на стул, после чего одарила его извиняющейся улыбкой. «Ах, Клаптрап, прошу у вас извинения за все это. Вы, вероятно, даже не помните меня, верно? Меня зовут Сель, я последовательница стиля стального пера. Я бывала в магазине, в котором вы работали. Честно говоря, я тоже вас не сразу вспомнила, но после долгих раздумий я вспомнила одного торговца с необычайно обнадеживающим лицом. Вас, насколько я понимаю, вы хорошо поработали в Кютале». Клаптрап молчал, изо всех сил пытаясь переварить новую, полученную от нее информацию. Видя его молчание, она нахмурилась и спросила: «Вы чувствуете вину за ваш успех? Вы поэтому отправились в отделение гильдии гравировщиков?» Тем не менее Клаптрап молчал, а Сель продолжила: «Вы собираетесь сдаться? Вы могли бы получить еще больше прибыли, если ваш знакомый все еще в деле». Наконец Клаптрап вернулся в себя и, чувствуя необъяснимое чувство вины, задался вопросом: «О чем она вообще думает? О чем ты?» «Нет, я просто...» «Отлично, потому что я уже думала, что вы сдались. Стиль стального пера заинтересован в вас. Если у вас есть еще несколько минут...» Ее речь прервала открывшаяся дверь, в которую вошел мужчина с большой щетиной и сияющей улыбкой. «Замечательно, Сель, ты уже привела его. Добро пожаловать, мистер Клаптрап. Меня зовут Харнартат, вице-патриарх стиля стального пера, отвечающий за обучение. Не желаете чего-нибудь выпить или перекусить?» При виде новоприбывшего Сель заметно отстранилась от происходящего, расслабленно откинувшись на спинку стула, будучи довольная выполненной задачей. Ведь их связь для нее была именно такой. Случайная серия встреч в прошлом, которые она не ассоциировала ни с какими конкретными эмоциями, кроме обнадеживающих. Это определенно было что-то. Клаптрап полностью потерялся в своих чувствах. В его горле застрял гигантский ком запутанных эмоций, готовый вырваться ревом непонимания из его груди. Но он все еще был торговцем. И единственная причина, по которой он ушел, заключалась в том, что Клаптрап понимал, что был для нее не больше, чем просто торговцем. Это должен был быть его шанс показать себя мужчиной. И хотя он чувствовал опустошение, Клаптрап сосредоточился на Хорнаритате, намереваясь поговорить о деле. Сделав это, Клаптрап быстро успокоился. Еще пару недель назад он бы и не заметил этого, но в Хорнаритате было что-то неопределенное. Сила в воздухе вокруг него. Клаптрап не строил для себя каких-либо концепций силы. Он просто не горел желанием общаться с копейщиками, когда они демонстрировали свою силу. Но в последнее время Клаптрап провел немало времени с Рендидли и его спутниками копья. Он даже встретил учителя Гастхаунда, который был сыном легендарного копья Фантома. Этот человек был выше этого уровня силы. Казалось, словно сам воздух вращается вокруг него, наполненный чем-то странным. Когда его внимание и шок стали очевидны, Хорнар улыбнулся и рассмеялся. «Похоже, я недооценил тебя. Лишь немногие торговцы способны заметить это. Но да, я на уровне адепта. А то, что вы чувствуете, так это то, что я нахожусь на пороге возможности стать понтификом, но этот единственный шаг сделать невероятно трудно». Папочка расщедрился на объяснение, закатила глаза Силь. «Тот факт, что вы такой сильный в своем возрасте, очень впечатляет. Почти очевидно, что вы станете понтификом при жизни». «Ничего не очевидно», — спокойно ответил Хорнар с улыбкой. Клаптрап ощутил сильное головокружение. «Одно дело было узнать, что девушка, в которую ты влюбился, едва тебя помнила, и совсем другое — оказаться вовлеченным в деловую беседу с ее отцом, который был намного выше в социальной иерархии с точки зрения силы». Клаптрап обнаружил, что не может связать два слова, став неуклюжим и неспособным вести нормальный диалог. Затем Хорнар снова обратил свое внимание на Клаптрапа и принялся задавать все более конкретные вопросы об экипировке, связях, доступных рунах и расценках. Через некоторое время Сель извинилась и ушла, позволив им спокойно продолжить обсуждение. Видеть ее уход было больно, но после этого Клаптрапу стало гораздо легче говорить, что позволило ускорить темп обсуждения. «Все дело в деньгах?» – тихо спросил хмурый Хорнар. Ранее Клаптрап сказал, что, хотя предложение и было великодушным, он сомневался в том, что его поставщик сможет на некоторое время увеличить объем поставок. Но если дело не в них, то, ах, разве он не участвует в региональном турнире? Ну, или она. Смотря на мою Сель, я убеждаюсь, что человек может быть сильным вне зависимости от пола. Клаптрап покраснел. Он пытался придумать умный способ опровергнуть предположение Хорнара, но не смог найти никаких достаточно хороших объяснений тому, почему он приехал в этот город и по какому совпадению поставка гравированной экипировки приостановится именно сейчас. Это было слишком просто. Но в то же время он до смерти боялся того, что произойдет, если гильдия гравировщиков выйдет на Гастхаунда. Как только они его вычислят, то предпримут против него действия задолго до того, как придут за Клаптрапом. Устранить поставку неофициально выгравированной экипировки было гораздо важнее, чем наказать торговца, который ее продал. По крайней мере, Клаптрап надеялся, что они будут думать так же. Поэтому все, что мог сделать Клаптрап, это открыть рот, закрыть его, а затем беспомощно пожать плечами. Хорнар улыбнулся и сказал: «Значит, все в порядке. Вы услышали наше предложение. Если у вас будет товар, который вы захотите продать, то приходите к стилю стального пера и скажите, что являетесь другом Сель. Я скажу охранникам, чтобы они отвели вас к нужным людям». Хорнар встал, чтобы уйти, но остановился у двери, а затем повернулся к Клаптрапу. «Дам бесплатный совет. По поводу предварительных соревнований регионального турнира этого года, скажите своему другу, чтобы был настойчивее. Надеюсь скоро услышать от тебя новости». Глава 190. До начала турнира оставалось еще целых 3 дня. Зарегистрировавшись и заняв свое место в турнирной таблице, у Рендидли не осталось ничего, чем бы ему нужно было заняться в городе, поэтому он продолжил тренироваться. Информация Клаптрапа о настойчивости была для Рендидли чуть более чем бесполезной. По крайней мере, в этом мире. Это не было тем, на чем можно было бы сфокусироваться и улучшить в краткосрочной перспективе. Кроме того, Рендидли всегда считал, что из всех его качеств настойчивость была именно тем, что он проявлял больше всего. Не то чтобы его настойчивость была действительно впечатляющей, но это была необходимая часть его повседневности в подчиненном системе мире. Тем не менее ему придется столкнуться со всей той элитой, которая прошла в региональный турнир, поэтому Рэн Дидли сделал все возможное, чтобы поумерить свой пыл. Но все же, по его мнению, его сильными сторонами была его живучесть и скорость восстановления, которые напрямую влияли на его способность продолжать бой. Казалось, словно сами небеса пожелали дать ему шанс в этом турнире, если таков будет критерий, по которому будут его судить. Таким образом, в течение этих трех дней Рэн Дидли сосредоточился на подготовке своего психического состояния, чтобы быть свежим и решительным. В основном это было включало в себя длительные тренировки с дневником копья фантома, а затем с тем, чтобы сидеть под рыдающим облаком, позволив целительным каплям дождя очищать его тело. Этот повторяющийся цикл улучшал его стойкость духа, которая, как предположил Рэн Дидли, была еще одним качеством, которое поможет ему. В перерывах между тренировками Рэн Дидли продолжал исследовать гравировку с помощью предоставленных ему технических руководств, и после некоторого времени гравировки он поднялся на крышу гостиницы. Там он сосредоточился на действиях, направленных на улучшение его физической подготовки, вместо того чтобы пытаться улучшить свои активные навыки, а также использовал этот шанс, чтобы получить немного опыта борьбы с золотыми корнями Игдрасиля. Но настоящая причина, почему он отправился на крышу, было наблюдение за тем, как пожилой копейщик обучал юноше искусству копья. Отчасти его заинтересованность заключалась в том, что этот стиль очень сильно отличался от используемого шалом. Кроме того, Рэн Дидли узнал немного о правильной стойке. По правде говоря, все эти нюансы Рэн Дидли уже усвоил своим телом во время жестоких тренировок с шалом, но он никогда не задумывался о них напрямую. Это были маленькие детали, которые Рэн Дидли не принимал во внимание во время тренировок со своими корневыми аватарами. Но как только он услышал маленькие подсказки и уловки, они обрели больший смысл и понимание того, как и почему Рэн Дидли должен был что-то делать, значительно улучшилось. Проводя немало времени на тренировочной площадке, Рэн Дидли пришел к выводу, что здесь занимались не так уж и много сильных людей. Он так и не увидел никого, кто был бы близок к уровню ремесленника. Но даже несмотря на то, что они не были особенно сильны, а их навыки находились на базовом уровне, большинство людей тренировались с самоотдачей и рвением, которые слегка поразили Рэн Дидли. Уровни навыков некоторых из них были настолько низкими, что их бы не пустили бы даже в отряды Даннитауна. Но в течение часа в день они приходили и тренировались, полностью посвятив это время копью. Чувствуя себя особенно глупо, Рэн Дидли спросил Хелен об этом. Она посмотрела на него так, словно смотрит на идиота. Конечно, черт возьми, они посвятили себя копью. Как тот, кто держит копье в руках, ты должен знать, что это единственный способ проникнуть в эфир. Что ты имеешь в виду? Нахмурился Рэн Дидли. Чтобы использовать эфир, тебе нужно копье. С тобой точно все в порядке? Сердито спросила Хелен и ушла. Поджав губы, Рэн Дидли решил не донимать ее. Вместо этого, когда Клаптрап вернулся, чтобы взять немного экипировки, которую он недавно выгравировал, Рэн Дидли спросил, не знает ли он, почему это так. Рэн Дидли верил, что Клаптрап гораздо более хороший источник информации. Разве вы не? Ну, во всяком случае, по той же причине мы получаем классы, связанные с копьем. Ходят слухи, что в других мирах все иначе, но эфир этого мира особенно склонен к копью. Так было с тех пор, как копейщик победил великое бедствие. Считается, что это является прямым результатом этого столкновения, что сформировало весь наш мир. Поэтому, если у вас есть мощный образ, Клаптрап нахмурился и несколько секунд усиленно размышлял, оставив Рэн Дидли в замешательстве, прежде чем продолжить. Хорошо, пусть это будет кухонный нож. Знаю, это глупо, но представьте, что вы используете кухонный нож в качестве основного оружия, или щит. С щитом будет проще. Даже если у вас есть использующий щит образ, вам будет очень сложно создать новый навык на его основе, даже с вашим чистым эфиром, потому что эфир плохо воспринимает подобные образы. Но как только вы добавите копье в свой образ, даже если он окажется совсем слабым, создание навыка на его основе станет возможным. Рэн Дидли покинул разговор с большим количеством вопросов, чем в начале. Во-первых, Рэн Дидли было немного смешно осознавать, что большинство местных имели очень похожие классы. Одним из главных достоинств системы был потенциал получить мощный класс с различными темпами роста характеристик. Почему в этом мире этого не было? Может быть, все дело в разнице когорт, как будто Земля получила обновленную версию системы? Во-вторых, тот факт, что эфир мог лучше подходить определенным типам образов для создания навыков, вызывал беспокойство. Неужели копейщик был настолько могущественным человеком, что изменил эфир целого мира? И каким образом происходит изменение в эфире? Из подслушанных Рендидли разговоров было ясно, что в центре мира находится источник эфира, который все здесь питает. Неужели изменения в источнике могут так сильно повлиять на весь мир? Но теперь Рендидли лишний раз убедился в правильности своего отказа от системы. Было очевидно, что, хотя люди этого мира уважали и принимали подобные изменения, большая часть их потенциала ограничивалась самой системой и ее коварным эфиром. Точно так же, как в этот самый момент, находящийся в его груди навык души все еще был закрыт для него. Еще одной вещью, которой занялся Рендидли, было исследование странного изумрудного пучка энергии, что поселился в его душе. Обратив внимание вовнутрь после длительного периода обучения и тренировок, он обнаружил, что изумрудный свет стал чрезвычайно тусклым и значительно уменьшился. Свет очень вяло реагировал на воздействие Рендидли. Но чем дольше Рендидли фокусировался на нем и касался его, тем живее он становился и ярче разгорался. Через полчаса его яркость полностью восстановилась, и он счастливо танцевал у его рук. Любопытно, но в час ночи больше нечем было заняться, поэтому Рендидли продолжил играть с ним, развивая его все сильнее. Свет становился все ярче и все быстрее двигался вокруг, становясь раскаленной и пылающей линией. Это было впечатляюще и немного пугающе в то же время. Кроме того, хотя внимание Рендидли было сосредоточено вовнутрь себя, он смог подтвердить, что маленькие замки остались вокруг холодной энергии, которую он должен был получить от пути массового уничтожения, а также вокруг капли энергии, оставшейся от его пути одинокого копья. Кроме того, хотя он и мог создать размытый образ своего навыка души, он все еще оставался изолированным от его влияния. Это бесило Рендидли. К счастью, изумрудное существо отвлекало его от этих забот, иначе Рендидли, скорее всего, остановился бы на этом вопросе и начал бы размышлять о том, как ему найти человека, который сделал это, и что бы он с ним сделал. Как бы то ни было, Рендидли едва мог держаться подальше от этих мыслей. Затем произошло нечто очень странное. Энергия замерла, задрожала, а затем разделилась пополам. Рендидли удивленно моргнул. Свет сразу погас, а Рендидли наклонился ближе, чтобы увидеть, что происходит. Оказалось, эта сущность действительно разделилась на две части, и теперь два очень тусклых сгустка энергии вяло плавали вокруг него. Закатив глаза, Рендидли медленно коснулся и снова подтолкнул их, вернув им силы. Рендидли признался себе, что они были необычайно восхитительны, видя, как они медленно оживают. Затем они начали гоняться друг за другом по его внутреннему миру, уклоняясь от его навыков. Покачав головой, Рендидли вышел из внутреннего мира и открыл глаза. Это было приятное отвлечение, и он сделал мысленную пометку, чтобы периодически проверять их, но это было второстепенной задачей. Часть гнева Рендидли по отношению к оставившему его Шалу остыл, оставив после себя замешательство. Почему Шал ушел? Конечно, скорее всего, он ушел, пытаясь решить проблему отравления эфиром, но он был нужен Рендидли сейчас. Исходя из отношения Шала к нему, Рендидли сомневался в том, что Шал ушел, так как был уверен, что Рендидли совсем справится сам. Это совсем не похоже на Шала, но не похоже, чтобы у него был другой выход. Может быть, существовал какой-то неучтенный фактор? Чем больше Рендидли проводил времени с Шалом, тем больше он понимал, насколько непостоянным и напряженным был его учитель, не только в своем стиле обучения, но и как личность. Сначала он был так суров, а затем расслабился. Он был настолько слаб, что не мог сам выбраться из того подземелья, где они встретились. А теперь же он наравне сражался с адептами. Рендидли понимал, что все его способности не были типичными для людей. Каждая единица характеристики была ценной, но у Шала было всего лишь 50 силы воли, по крайней мере, на момент их встречи в подземелье. В списке навыков Шала не было никаких связанных с разумом навыков, поэтому он мог полагаться лишь на свои общие характеристики, чтобы противостоять ему. И, честно говоря, проблема заключалась не столько в том, чтобы пережить атаку, а в том, чтобы выдержать ментальные атаки шаманов. Все это Рындидли знал. Это было просто. Затем он вздохнул и с сожалением покачал головой. Кем он был, чтобы судить Шала? У Рындидли тоже было проблемное детство, и оно было, по-видимому, очень мирным, по сравнению с Шалом. Кроме того, хотя Рындидли было трудно поверить в то, что Шал доверял ему у себя в голове, он действительно мог добиться успеха. Он должен. Это было его обещание за всю помощь, оказанную ему Шалом, которая, казалось, только росла и росла. Он уже был совершенно иным человеком. За это Рындидли войдет в топ-8 и поддержит высокий статус стиля копия фантома. Глава 191. Шал, пошатываясь, стоял на ногах. После недельного пребывания в подземелье он вобрал в себя достаточное количество густого эфира с окружающего воздуха, чтобы позволить называть себя обычным человеком, а не инвалидом. Он кивнул, ведь копейщик был наполовину человеком, если он не сможет контролировать свои возможности. Внезапно Шал нахмурился. Он лишь сейчас вспомнил, что его ученик ошивается неподалеку, пытаясь преуспеть в региональном турнире собственными силами. Сжав свои зубы до скрипа, Шал к корню подавил вспыхнувшие разочарования своим учеником, вину за наследство своего отца и невыносимую горечь, что ему приходилось полагаться на кого-то другого в его деле. Однако эти эмоции ничем не могли помочь. Если бы он был честен с самим собой, ему бы пришлось признать, что он не сможет помочь своему ученику чем-то большим, чем наставление в последние минуты. Его фактическое влияние, в особенности на отборочном турнире, было несравненно малым. Может, его советы были бы полезны, когда начнутся бои регионального турнира, но когда Рындидли сражался с кучкой низкоуровневой швали, Девильтиан сидел в сторонке, напевая про себя странную мелодию, и, как обычно, перебирал пальцами в воздухе, словно играя на каком-то клавишном инструменте. С того времени, как он подвергся влиянию эфира ученика Шала, способности Девильтиана многократно возросли. У Шала имелось подозрение, что тогда он смог улучшить свое созданное движение, а теперь продолжал совершенствовать его, наполняя новыми деталями. В глубине души Шал сожалел о том, что тогда он был чересчур зациклен на том, чтобы остановить дикую энергию его ученика. В тот миг ему даже мысль в голову не пришла, чтобы впитать ту энергию. Если бы он получил такую энергию, то его стиль, создаваемый вместе с Пранта. Пранта стоял над телом женщины. Он все еще был мальчиком, но на его лице была виноватая улыбка. Это было необходимо. «Ты поможешь мне убедить нашего отца, или нет, Пэр? Ты не можешь совершать такое. Не волнуйся, это последний раз. Я могу контролировать себя». Треск веток вернул Шала в реальность. Из кустов вылез Марко Поло. С собой у него была веревка, с нанизанными на нее ядовитыми лягушками. Пускай после их мяса во рту оставалось неприятное послевкусие, но само мясо было относительно вкусным, чтобы Шал не жаловался на него. Конечно же, причиной столь раннего ухода Шала было прибытие Марко Поло. Когда их группа разделялась, Шал попросил Марко Поло с доселе невиданными мольбами отправиться за пределы территории школы копейщика и навести справки об одном человеке. Шал искал информацию о женщине, которая прокляла его семью, Лукрецию. И Марко Поло вернулся, принеся с собой новости о ее передвижениях и местонахождении. По-видимому, она хорошо зарекомендовала себя, как вице-лидер одного из стилей земель Школы Сердца. Шал в одно мгновение осознал, что ему требуется вернуть свои силы и стать намного сильнее, чем он был сейчас, чтобы у него был хоть крошечный шанс против нее. В прошлом казалось, что она была личностью, силу которой признавал даже Аймон. Именно Шал всеми силами отговаривал Аймона и Пранта от посещения земель Хилтинга. Еще тогда он умолял их пойти к той женщине, ведь Шал был уверен, что она была источником всех их бед. В тот день его отец кинул долгий взгляд на Шала, а после ушел, не молвив и слова. Шал должен стать сильнее своего отца. Он не мог в полной мере стать копьем фантома, ведь он не понимал все движения и навыки этого стиля, но он был готов заплатить соразмерную цену, чтобы восполнить свои недостатки. Однако сейчас ему просто требовалось подождать, пока его тело придет в порядок. В этом подземелье время замедлялось меньше, чем в тюрьме, поэтому его связь с эфиром должна немного восстановиться. А после этого он зачистит это подземелье, получит в награду некоторый запас эфира, что поможет ему продержаться какое-то время, пока он окончательно не восстановит свою связь с деревней. Лишь один факт останавливал его от поспешных решений, делая его осторожным. Марко Поло сел первым и с улыбкой и смешками начал готовить лягушек на костре. Несмотря на то, что Марко Поло по всей вероятности был дольше всех в тюрьме, он не испытывал эфирное голодание ни здесь, ни во внешнем мире. Казалось, словно этот вопрос ни на миг не волновал его. Было ли это обычным совпадением, или же здесь скрывалось что-то зловещее? Шал не мог даже предположить. Но пока этот человек мог вести его к Лукреции, если потребуется, он согласен заключить договор даже с дьяволом. Его цель намного важнее чистоты его рук. Перед самим рассветом Рендидли проснулся. Он сразу же проверил два сгустка энергии. Казалось, с ними все хорошо, ведь они радостно порхали в его внутреннем мире, наслаждаясь компанией друг друга. Пускай без Рендидли они тускнели, но когда они кружились вокруг друг друга, их сияние угасало значительно медленнее. Так что, по крайней мере, ему не требовалось присматривать за ними так часто. Сегодня наступил день предварительных сражений. Рендидли уже начинал волноваться, но он взял себя в руки и очистил разум от этих тревог. Сделав это, он открыл свой статус. Из-за недавних изменений в навыке души он прекратил принимать то черное зелье с самого прибытия в Диарден, но, похоже, ничего другого с его телом не случилось. Как ни странно, сейчас Рендидли попросту не обращал внимания на любые уведомления, но тот золотой замок с цепями никуда не делся. Он все еще не давал ему манипулировать своим навыком души. Может, тот замок устранял уведомления, а может и нет. Но Рендидли твердо отказался принимать зелье, раз уж потребность в нем отпала. Он полагал, что те 2 года в тюрьме без каких-либо уведомлений сделали достаточно, чтобы изменить его образ мышления. Теперь он сосредотачивался на улучшении своих движений, а уровни навыков и сами будут увеличиваться. Какая простая истина. За последние несколько дней Рендидли заработал 2 уровня в неотвратимом фантомном пришествии, 1 в глазах фантомного копья и фантомном полушаге, 4 в боевом влиянии, 3 в рвении, 6 в золотых корнях Игдрасиля, 2 в контроле тела, заморозка, 3 в физической подготовке, 10 в экстракции и 2 в стойкости духа. После недолгого колебания Рендидли, стиснув зубы, вложил лоб в путь рыданий, что проливаются подобно дождю. В то же мгновение в его груди вспыхнул жар, который он подавил своим боевым влиянием. К его сожалению, те ограничения его навыка души помешали ему в полной мере контролировать этот процесс, из-за чего вращение не утихло, и энергия продолжила накапливаться внутри его тела. Испустив долгий стон, Рендидли поднялся на ноги и поковылял к противоположной части комнаты, где он упал на колени перед тазом с водой. Медленно и осторожно он погрузил голову в воду, пытаясь унять дрожь в своем теле этой холодной жидкостью. Боль была настолько разрывающей тело, как и в первый раз. Казалось, словно его с секунды на секунду разорвет в клочья. Все его тело было готово взорваться, если так продолжится. Но в глубине души Рендидли понимал, что от этой боли он не может умереть. В конце концов, кто-то напрямую влиял на его рост, кто-то направлял его, чтобы он мог достичь этого момента. Эта личность вряд ли позволит Рендидли умереть лишь из-за того, что он извлек из кристалла внутри себя ту изумрудную энергию. По крайней мере, Рендидли лелеял надежду, что та личность не допустит такого печального исхода. Ведь если они сделали так, то это значило лишь то, что Рендидли своими силами никак не мог изменить свое положение. У него имелись некоторые наброски, как воспрепятствовать замыслам той сущности, когда она снова попытается вмешаться в его тело, но он не был до конца уверен, что сможет добиться от нее каких-то действий раньше, чем он закончит текущий путь. Конечно же, через некоторое время боль начала утихать. Рендидли неспешно вытащил голову из воды, которая успела немного нагреться, пока он держал там голову. Он позволил себе мрачную улыбку. Если бы он был на земле, и не пришла система, он бы наверняка побил мировой рекорд, задержав дыхание в 10 раз дольше обычных пределов человеческого тела. Оставалось еще много чего, что Рендидли хотел закончить перед турниром, но это, вероятно, может подождать. Он с нетерпением ждал возможности создать собственный комплект брони с руной тени 4, но он думал, что на текущий момент у него нет достаточных гравировальных навыков. Его количество маны все еще было несравненно малым пред такой задачей, да и хорошие доспехи нужно поискать. Он хотел дальше продвинуться в чтении дневника копья фантома, чтобы освоиться 5-е движение этого стиля, но при этом он испытывал такое нешуточное умственное напряжение, что в последние несколько дней перед сражениями он даже не решался открыть этот дневник, чтобы его тело и разум были в хорошей форме. Послышался стук в двери и голос: «Ты готов?» На этот раз в голосе Хелен пробивался оттенок серьезности. Рен Дидли поднялся, потянулся и собрал свои вещи. Ему уже сообщили, что на предварительные сражения позволено приносить с собой лишь копье. Рен Дидли снимал свои кольца одно за другим, и в то же время он хотел создать больше таких колец и увеличить их эффективность. Но сейчас нужно справиться без них. Да, выйдя из гостиницы в компании своих спутников копья, Рен Дидли направился в район, где проводились предварительные сражения. По словам Клаптропа, то место со всех сторон окружали охранники. Та территория была накрыта огромным куполом, и лишь когда он попрощался со своими спутниками и его обыскали на наличие других предметов помимо копья в его руке, ему позволили пройти внутрь. Некоторые бросили понимающие взгляды на его черное обсидиановое копье, но персонал, задействованный в предварительных сражениях, состоял из профессионалов, что и слова не сказали ему. Внутри купола были ряды сооружений, которые Рен Дидли мог описать как наполовину возведенные здания. Также там были огромные каменные постройки, к стенам которых были прислонены многочисленные строительные подмостки. Там же были места, где рабочие, казалось, все еще что-то строят, сооружая стены с видимой глазу скоростью. Все это казалось, честно говоря, слишком беспорядочным, как для турнира, который причислялся к высочайшему уровню для молодого поколения северного региона. Но Рен Дидли недолго оставался сам. Вскоре его куда-то отвели, куда-то в другой район, где начали тщательно взвешивать и измерять его пропорции. Пожалуй, наиболее интересным в этом было то, что измеряли не его полный рост, а лишь до плеч. Потом еще измерили длину от плеч до кончиков его вытянутых вперед рук. После этого его отвели в какую-то комнату и приказали ждать. Он осмотрелся по сторонам. В этой же комнате сейчас находилось более сотни мужчин и женщин, часть из которых медитировала, пока другие потягивались. И в то же время в комнату продолжали прибывать новые участники. От стольких людей в комнате повисла аура напряжения и силы, из чего следовало, что это были его соперники. Глава 192. Сколько у тебя единиц силы? Рен Дидли поднял голову и посмотрел хмурым взглядом в направлении голоса. Рядом с одним из его соперников на некотором расстоянии от Рен Дидли стоял один из обслуживающего персонала, задавший этот вопрос. Остальные его будущие соперники в тишине продолжали в который раз готовить себя к предстоящим сражениям, так что этот вопрос пронесся по комнате, словно раскат грома. Человек, о котором шла речь, был крупным парнем с оранжевой кожей. После вопроса он покосился на этого худощавого сотрудника, словно не мог понять, что тот от него хочет. Сотрудник спокойно стоял, поглядывая на здоровяка безмятежным взглядом. «Это какая-то шутка», — произнес мужчина, оглядываясь на толпу, словно моля о помощи. Но его полностью проигнорировали. На него никто и внимания не обратил, так как все были сосредоточены на приготовлении к турниру и медитации. «Ты ведь больше никого не спрашивал. Так почему ты?» «Я и других спрошу», — прервал его сотрудник. «Ты будешь первым. В каком-то смысле я даже оказываю тебе честь. Ты вправе округлить свое количество очков силы, однако ты обязан сказать мне. Это часть предварительных сражений». Мужчина выпятил грудь, затем осмотрел одеяние сотрудника и убавил свой пыл. Он осмотрелся вокруг, пытаясь оставить свои характеристики скрытными от других, но внимание всех уже было приковано к нему. В последний час сюда прибывало все больше и больше людей, пока в этом месте не собралась почти 1000 человек. Все взгляды были обращены на человека с оранжевой кожей. У чести первого была и обратная сторона медали, оценочные взгляды всех других. Мужчина прокашлялся и сказал: 80. Мои единицы силы граничат с 80, но мои навыки, это уже не важно. Сотрудник сделал запись и передал мужчине небольшой листик. Это номер твоей группы. Выходи из комнаты, а другие сотрудники укажут тебе дорогу. Следующий. Когда мужчину увели, вперед начали выходить уверенные в себе люди, готовые покинуть это место и поскорее закончить эти порядком надоевшие минуты ожидания. В некотором смысле Рен Дидли их понимал. Это было совсем не то, что он ожидал, придя сегодня на турнир. Было бы намного плодотворнее, если бы он принес с собой на арену записи о гравировке. Так он, по крайней мере, мог бы немного почитать что-то полезное, коротая время. Как бы то ни было, Рен Дидли играл с зелеными сгустками энергии, которые снова засияли более ярким светом. Он также старался быть максимально осторожным, так как исследовал находящуюся в себе запретную энергию. Холодная энергия смерти, пепел, гниль, а теперь и дождь. Постепенно становилось понятно, что это должно стать циклом сезонов. Там был небольшой сгусток энергии от пути одинокого копья, и казалось, что наполненные изумрудной энергией кристаллы также сыграют свою роль. В идеале, если бы Рендидли узнал это перед тем, как ему закрыли доступ к навыку души, он бы действовал намного эффективнее. Но он не мог понять, как все эти энергии сочетались между собой. Все больше и больше участников проходило вперед и сдавало свои характеристики. У большинства участников сила достигала 90 единиц. Также было несколько с 60, и некоторые со 140 единицами. Казалось, уж очень сильно варьируются показатели. Хоть и было понятно, что некоторые лгут. Одна из самых сложных вещей заключалась в том, чтобы определить, врали ли люди для того, чтобы повысить свой потенциал и казаться внушительными, или же для того, чтобы занизить свой уровень и казаться легкими целями. В любом случае, Рендидли просто проигнорировал это, ведь сейчас его тревожило совсем другое. Когда он начал наполнять свои образы временем, это стало особенно заметно с времени, когда он начал тренироваться с Шалом. С помощью времени он толковал силу копья фантома, но появился ли этот образ из-за какого-то его пути, а может навыка? Рендидли не сомневался в себе, но те руки поработали с эфиром внутри него, а может именно это незаметно повлияло на все его дальнейшие решения настолько, что он даже не смог бы вообразить себе размах этих изменений. Но в этом отношении у Рендидли, как минимум, имелись хоть какие-то соображения о том, как вмешиваться в развитие своего навыка души, что, как он подозревал, привело к его текущему состоянию. Он опробует некоторые приемы в дуэлях, которые по всей вероятности вскоре произойдут, но Рендидли был также обеспокоен из-за того, что какое-то существо наблюдало за ним. Лучшим вариантом будет настигнуть его или ее внезапно. Но у него оставалось только 34 об до завершения пути, да и не было похоже, что у него будет время на составление хорошего плана противодействия. Так что он продолжал играть с энергиями, наблюдая за их ростом и изумрудными сияниями. Интересным было то, что чем больше он играл с энергиями, тем лучше он различал их друг от друга. Его первый сгусток энергии, как он считал, всячески избегал игривых захватов Рендидли, а второй сгусток энергии был более нерешительным и, возможно, немного застенчивым. Он будет терпеливо ждать и внимательно следить за действиями первого сгустка, а после помчится за ним, словно в спешке пытаясь подражать ему. Второй сгусток энергии был намного быстрее с точки зрения максимальной скорости, но его медленный разгон сильно ограничивал его способности поспевать за изящными движениями первого существа. Казалось, будто они чего-то хотели от Рендидли, хоть он пока и не мог понять, что именно. Это было похоже на едва слышный шепот, что каждый раз заставляло Рендидли нахмуриться и покачать головой. Он знал, что ответ существовал, но он не мог отыскать его. Он попросту не мог расслышать этот шепот. В конце концов, Рендидли пришлось вернуться в реальный мир и сосредоточиться на происходящих событиях, поскольку число участников значительно уменьшилось. Оглядываясь вокруг, Рендидли не встретил ни одного знакомого лица. Он задавался вопросом, была ли здесь Дайна и Тартит, а он попросту не заметил их. Здесь было так много копейщиков, что запомнить хотя бы часть из них не представлялось возможным. Рендидли медленно прошел вперед и, в конечном счете, приблизился к сотруднику. Перед Рендидли вышла девушка небольшой комплекции и с гордостью произнесла «162». Хоть поначалу в комнате не было особого шума, если не учитывать звуки записывающих сотрудников, все тут же приутихли, а взгляды всех присутствующих сместились на женщину. Сотрудник спокойно записал это, будто это было привычным для него, и передал ей листик. Гордо оглянувшись, женщина ушла, после чего вперед прошел уже Рендидли. «Сила?» – спросил сотрудник приунывшим тоном. Рендидли ухмыльнулся. Честность в этой ситуации была более чем уместна. Не было ничего страшного в ее раскрытии, ведь, в конце концов, настоящая мощь исходила от его навыков. 100. Это было больше среднего, но и не очень ошеломительно. Скорее всего, это число и поставит, чтобы избежать раскрытия собственной силы. Но сотруднику было все равно. Он просто дал Рендидли листок с номером 7 и прогнал его. Когда он покинул комнату, его направили к 7-й группе. Рендидли не обрадовался тому, что прошедший первым крупный копейщик с оранжевой кожей находился в этой же группе с несколькими десятками других копейщиков. Они глазели друг на друга в поисках слабых мест. Медленно вздохнув, Рэндидли и себе прищурился. В конце концов, это были люди, с которыми ему придется сражаться, чтобы пройти на следующий этап турнира. Они стояли возле наполовину возведенной постройки, у стены которой все еще стояли строительные подмостки. При более детальном рассмотрении можно было заметить выгравированную на камне здания цифру 7. После того, как он не нашел особых различий между этим и соседними зданиями, он начал осматривать окрестности. Дальше стояли и другие здания, но ближе всего к ним было здание с цифрой 6, около которого толпилась похожая группа копейщиков. Ну, практически такая же группа. Рэндидли начал хмуриться, после чего повернулся и снова осмотрел людей вокруг себя. По возрасту, полу, цвету кожи и относительной свирепости люди были очень разными. Однако был один параметр, который объединял людей, стоящих возле седьмой постройки – рост. А люди вокруг шестой постройки были чуточку выше. Не разительно выше, но все же достаточно, чтобы можно было заметить разницу. Однако это ничего не означало для Рэндидли. Это лишь значило, что их распределили по росту, но не объясняло, почему так сделали. Хоть от роста и были некоторые плюсы в бою, но также были и недостатки. Почему распределяли по росту? Человек с оранжевой кожей также осматривался вокруг себя, при этом жутко хмурясь, после чего заговорил с группой. «Если посмотрите на нашу группу и на другие», Рэндидли слегка кивнул, как бы соглашаясь с ним, еще до конца фразы. Но вот когда он закончил, Рэндидли застыл, в отчаянии надеясь, что никто не заметил его кивка. «Не странно ли, что здесь нет красивых девушек? Я слыхал, что в стиле стального пера много горячих девушек, да и где последователи больших стилей? Одна девушка из седьмой группы с внушающей фигурой и зелеными волосами, что росли на части ее бритой головы, просто фыркнула. Однако некоторые люди из этого сборища отнеслись серьезно к словам мужчины и пробормотали что-то в знак согласия с ним. К счастью для Рэндидли, они бормотали не о горячих девицах, а об отсутствии известных стилей. Все обратили внимание на стоящего возле здания сотрудника, который был очень крохотной девушкой. Она, похоже, поняла, почему на нее уставились, и удивленно выглянула из своей записной книги. Где же большие стили? Апельсинка, как его теперь практически с любовью называл Рэндидли, хмыкнул. Девушка пожала плечами. Первая часть предварительных сражений не обязательна тем, у кого есть заявленный уровень силы. Она только для тех, кто пришел сюда из отборочного турнира. Уже пора, прошу пройти сюда. Женщина уже повернулась, но Апельсинка топнул ногой и негодованно выкрикнул. Это же, нечестно, просто ответила она. Рожденные слабыми, рожденные в бедных семьях, рожденные с изъянами в теле. Разбирайтесь с этим сами, следуйте за мной. Вы, конечно, можете остаться снаружи, но тогда вам засчитается проигрыш, и вы покинете турнир. Глава 193. Спутник копья скрестил руки на груди, раздраженный этим предложением. Конечно, Гастхаунд давал ему время от времени разные указания. Конечно, Гастхаунду удалось одержать над ним верх в их первую встречу. Конечно, теперь он стал спутником копья Гастхаунда. Но это не значит, что ему было по душе то, как с ним обращались. Он был сильным копейщиком с большим потенциалом. Но Телев смог каким-то образом уклониться от участи сидеть здесь, на смотровой площадке, из-за его так называемой болезни эфира, которая, как он подозревал, была просто предлогом увеличить продолжительность тренировок еще на несколько минут. Очевидно, что этот дурак был бесхребетным, но в то же время достаточно умным, чтобы понять, что со скоростью, с которой спутник копья развивается, его превосходство над Телефом лишь вопрос времени. Страх этого человека был естественным. Но что раздражало его еще сильнее, так это Хелен, вокруг которой столпилось слишком много мужчин, пока она сидела на зрительской трибуне. Улыбаясь, они принесли с собой наполненные медовухой кружки. Они расспрашивали ее о том, какой стиль она поддерживает. В конце концов, она нахмурилась и яростно топнула, сказав, что скоро вернется. И вот прошло уже 20 минут, а она так и не вернулась. Копейщику стало интересно, не занялась ли она избиением какого-нибудь бедного парня, которому не повезло завязать с ней разговор, пока она была в плохом настроении. Он вздрогнул. Возможно, было даже лучше, что ее здесь не было. Какое-то движение привлекло внимание копейщика, и он сосредоточился на происходящем вокруг. Трибуны были установлены перед ареной, которая сейчас была совершенно пустой. Скорее всего, ею будут пользоваться во время поединков. К Кроме того, здесь было установлено 20 пронумерованных столбов, на которые сейчас развешивали тослы. Копейщик наблюдал за группой людей, которая занималась этим. Вскоре они закончили, закрепив по 40 или около того тослов на каждый из столбов. Цвета многих из них были похожи на те, которые можно увидеть в небе во время заката, от апельсинового и кроваво-красного, до теплого желтого цвета. Было несколько ярко-синих и лаймово-зеленых, но один цвет выделялся среди всех. Увидев этот цвет, копейщик заволновался настолько, что все мысли о Гастхаунде вылетели из его головы. Это был лавандовый цвет, что развивался по ветру на 14-м шесте. При виде этого цвета толпа начала оживленно перешептываться. Ведь здесь был кто-то, связанный со стилем патриарха, лидера всей школы копья. Толпа сразу же смолкла, как только повесили яркий изумрудный тасл с золотыми буквами имени Гастхаунда. Молчание длилось несколько секунд, пока люди безмолвно смотрели друг на друга. Копейщику показалось, что он слышит, как вращаются шестерни в их головах. Было ли это совпадением или противостояние гениев северного региона? Конечно, они, скорее всего, будут шокированы видом Гастхаунда. Его внешность оставляла впечатление, если не иностранца, то человека, явно далекого от общества. Иногда он невнятно о чем-то бормотал, но в остальное время просто молчал. Сильный, но спокойный, не носит обувь, но внимательно следит за чистотой своей рубашки и штанов. Когда развешивание тослов подошло к концу, занимавшиеся этим люди выстроились в ряд перед трибунами, и вперед вышел мужчина, который начал объяснять правила вызова Тарнак, который станет первой частью предварительных. «Хорошо, вы сюда, а вы станьте там». «Отлично, на этом все», — с этими словами сотрудница хлопнула в ладоши. Рэндидли стоял на небольшой приподнятой квадратной платформе со сложенными руками. Он почувствовал, как слегка подпрыгнул, когда немного переместил свой вес, и послышался тихий щелчок механизма под ним. Все участники находились на одинаковых квадратах, образуя вместе нечто похожее на шахматную доску. При осмотре ближайших Рэндидли заметил, что они были готовы в любой момент ринуться в бой. Рэндидли мог лишь нахмуриться. Во всем этом было что-то. Это вызов Тарнака. «Надеюсь, вы все готовы», — с радостью сказала женщина, и участники подняли широко раскрытые глаза на низкий потолок над ними. Рэндидли мысленно вздохнул. «Что за черт этот вызов Тарнака? Вам может быть интересно, зачем мы спрашивали о вашей силе? Затем, что вес, который вы будете удерживать, является весом для всех вас и измеряется на основе сказанного вами значения вашей силы. Если все были честны теоретически, вы могли бы удерживать вес до бесконечности, если сможете выжать каждую крупицу силы из своих тел. Есть три способа пройти вызов Тарнака. Первый способ заключается в том, что поднятый вами вес должен быть на 20% больше ожидаемого с учетом значения силы, которое вы нам дали. Под вашими ногами находятся весы. Если вы удержите достаточный вес, весы запишут его, и вы будете свободны. Выделенный на вас вес также будет удален. Второй способ – стать одним из последних 20% участников, все еще находящихся в процессе этого вызова. Вы сможете как завершить вызов, так и продолжить его прохождение. Третий способ – стать последним из участников вашей группы. Если так случится, что остальные участники вашей группы проиграют, вы перейдете ко второй половине предварительных. Есть еще несколько правил. Некоторые из вас, скорее всего, солгали о своей силе. Нам все равно, но знайте, что весы под вашими ногами работают в обе стороны. Если вы продемонстрируете на 20% больше своей силы, вы проходите. Если в какой-то момент вы покажете на 10% меньше, то провалитесь. Если вес очень долго находится слишком высоко, и никто не проходит, он будет становиться тяжелее с заданной скоростью. Поскольку это может произойти только в том случае, если вы солгали о своей силе, оценка всех остальных участников будет соответственно расти. Если вы все поспешите увеличить вес на 20%, это будет плохой идеей. Наконец, если один из вас потерпит неудачу, то вес, выделенный этому человеку, будет равномерно распределен между оставшимися, что значительно затруднит прохождение, независимо от причины неудачи. Кроме того, будет дополнительная награда для первого человека в каждой группе, который сдаст, и последнего человека в целом, который останется. Награда была выбрана очень тщательно и будет бесценна для таких копейщиков, как вы. Так что удачи! Рэндидли нахмурился, мысленно обдумывая правила. Это была сложная серия взаимосвязей. Под ногами у каждого из них были весы. Предполагалось, что должно быть, по крайней мере, 4 человека, работающих вместе, чтобы один из них прошел в следующий этап предварительных. 3 человека ослабит поднимаемый ими вес, а 4-й в то же время должен поднапрячься и поднять потолок, чтобы пройти дальше. Но все хотели уйти пораньше, продемонстрировав свою силу. Поэтому все они будут поднимать потолок, пытаясь преодолеть указанные 20%. Вероятно, это будет происходить до такой степени долго, что вес начнет постепенно увеличиваться. Таким образом, 20% демонстрация силы была не просто призом, а и тем, из-за чего участники не будут стремиться к сотрудничеству. И пока они не будут работать сообща, пройти будет непросто. И не похоже, что вес будет легко держать. Скорее всего, люди быстро перейдут ко второму способу прохождения. Убедившись, что они стали частью последних 20%, устраняя людей вокруг себя. В этом отношении у Рэндидли было большое преимущество. Большинство людей не владело заклинаниями, а оставшиеся, скорее всего, не могли использовать их так эффективно, как он. Но почему-то Рэндидли сделал глубокий вдох. По какой-то причине он хотел пройти этот вызов в лоб. Он не знал, кем был Тарнак, но это чем-то напомнило ему поддерживающего небо Атланта. Если другие участники из вашей группы потерпят неудачу, вам придется выдержать их вес. Единственный способ пройти рано – выложиться на начале. И Рэндидли предположил, что эта стратегия будет очень популярна. Он просто улыбнулся, потер шею, а затем медленно и методично размял пальцы. А не слишком ли это просто? Пробормотал копейщик самому себе. Быстро поднять вес, это же так просто. Ха-ха, вот почему ты всегда будешь тем, кто постоянно терпит неудачу. Обернувшись, копейщик удивился тому, что у бродяги в дурно пахнущем кожаном плаще был голос Хелен. Она смотрела на него суровым взглядом. Твоя идея хороша, пока никто не додумается до такой же идеи. И если все это сделают, и все люди поднимут вес слишком сильно, общий вес увеличится. Что значит, что увеличится не только вес, который вам придется выдержать, а и минимальный вес, который вы можете поддерживать, не проиграв. Кроме того, и хотя копейщику было интересно то, что говорила Хелен, слушать ее он просто не мог. Он махнул ей, отчаянно пытаясь остановить ее, одной рукой зажимая свой нос. «Пожалуйста, запах этой кожи, ты выкопала ее из навозной ямы». Лицо Хелен, вопреки его ожиданиям, не помрачнело. Вместо этого она ярко улыбнулась. Через несколько секунд он улыбнулся в ответ, нерешительно, но довольно довольный, все время прикрывая нос. Его природный шарм наконец-то покорил ее. Поиграв с ремешками, Хелен сняла капюшон, выпуская на свободу свои красивые черные волосы. Затем она мрачно подошла к нему с вонючим и гнилым клочком кожи, который держала в руке. «Ты чертов идиот! Думаешь, я не знаю, как это пахнет? Я все детство слышала этот запах. Дай-ка я поведаю тебе все при все о вонючей коже. Не е-е-ед, каха». Копейщик попытался сопротивляться, но явно будучи сильнее и быстрее, она быстро словила его. Другие зрители обеспокоенно смотрели на него, но почувствовав запах гнилой кожи, отступили, оставив его медленно тонуть в этой воне. Глава 194. Начать. Ха-а, гра-а, за стиль горной семьи. Как и ожидал Рэндидли, как только вызов начался, и вес потолка медленно спустился на их плечи, большинство людей напрягло все свои силы, отчаянно пытаясь достичь отметки плюс 20%. На активировавшихся весах под их ногами был расположен дисплей со странным символом. После того, как Рэндидли некоторое время смотрел на символ, он закрутился и превратился в число, которое быстро уменьшалось. 0, минус 1%, минус 4%. Рэндидли торопливо начал толкать вверх, пока число на его весах не дошло до нуля. Никто вокруг не радовался своему успеху. Похоже, не было никого, кто смог преуспеть и достичь выигрышной отметки. 17, еще немного, толчок посильнее, взрывная сила. Нет, это я получу награду за первое завершение. Ну же, е-е-е-е. Похоже, лишь эти двое соперничали за первенство, в отличие от остальных, которые просто пытались сохранить равновесие. Тем не менее, если бы ни один из этих двоих не сделал этого, скорее всего, не было бы никого, кто позволил бы их общей сумме упасть намного ниже ноль. Рэндидли немного подумал о том, чтобы позволить весу снизиться, позволив кому-нибудь завершить и начать этот процесс, но он колебался. В конце концов, не было никакой гарантии, что эти двое смогут и дальше поглощать сумму требуемого на них веса. В конце концов, это была игра с нулевой суммой. Единственное отличие заключалось в том, что каждый удерживал процент от их суммарного веса. Из-за этого человеку, имеющему меньшую силу, было бы намного легче пройти этот вызов, просто потому что абсолютная сумма в 20% для него была намного меньше. Если бы кто-нибудь выбыл из-за смерти, это было бы куда лучше, чем из-за неудачи. Потому что при неудаче вес распределялся на оставшихся. Рэндидли мрачно посмотрел вверх. По его дрожащим рукам к его лбу стекала маленькая капля пота. Такой уровень веса заставляет чувствовать, будто его раздавили этим потолком. И хотя в течение последних 2 лет его тренировки сложно было назвать жесткими, такой уровень напряжения не был тем, что он не смог бы удерживать неопределенный срок. Но такая перспектива пугала даже Рэндидли, с его нелепым количеством силы. Но если они продолжат так давить и дальше. Рэндидли посмотрел вверх еще раз. Разумеется, он не увидел ничего, кроме большого квадратного потолка, который давил на них. Оглянувшись вокруг, он наконец понял, почему участников распределили по росту и длине рук. В противном случае этот вызов не был бы справедливым. В этот момент из механизма над его головой послышались щелчки. Рэндидли напряженно обнажил зубы, а его руки задрожали еще сильнее под давлением увеличенного веса. «Это!» — воскликнула Апельсинка, который до сих пор соперничал за первенство в преодолении 20% отметки. Мысль о том, какую глупость он совершил, посетила его, лишь когда вес начал медленно увеличиваться. «Слушайте все, нам нужно расслабиться и спокойно все обсудить. Не боритесь за 20% выше своей силы. Вы обрекаете всех нас, болван!» Прошипела зеленоволосая девушка. «Ты думаешь, мы тупые? Если мы расслабимся, ты просто воспользуешься шансом для себя и получишь приз за первое место. Как, черт возьми, мы можем позволить тебе это, строптивая дура?» Выругался Апельсинка с покрасневшими глазами. «Если мы не прекратим это, то всех нас раздавит, и мы вылетим». Рэндидли покачал головой. Хотя он признался себе, что был довольно асоциальным, это не значило, что он не знал, что ругаться с тем, с кем ведешь переговоры, не лучшая идея. Девушка фыркнула и продолжила давить вверх. В результате вес начал увеличиваться еще больше, нагрузка на каждого становилась все более обременительной. Капля пота стекла по шее Рэндидли, а затем по его спине. Прошла всего 1 минута с момента начала вызова. Рэндидли хотел рассмеяться. Этот вызов, безусловно, будет либо безумно долгим, либо очень, очень коротким. Тонкие усики бодрящей энергии пробрались вверх сквозь механизм, на котором Рэндидли стоял, чтобы войти в его тело. Хотя впечатляющего эффекта это не произвело, все равно было приятно почувствовать, как потоки энергии из золотых корней Игдрасиля питают его, придавая сил. «Знаешь, может быть, потерпеть неудачу не так уж и плохо», — саркастически заметил один из копейщиков. «Мы только проиграем, если не сможем выдержать свою пропорциональную долю веса, основанную на нашей относительной силе. И даже если мы позорно проиграем здесь, у нас все еще будет шанс пройти этот этап предварительных». Хотя его слова и не были лишены логики, Рэндидли мог только покачать головой. Мало того, что он лгал, его ложь была абсолютно бесполезной. Апельсинка стоял рядом с тем человеком, с которым он соперничал за первое место. Между ними было около метра. Если бы он протянул руку и схватил свое копье, то мог бы без труда убить этого человека. Рэндидли улыбнулся, когда понял, что схожие мысли посетили и голову Апельсинки, который быстро понял, что не сможет наклониться за копьем, пока он поднимает такой вес. Но если он немного снизит вес... «Ладно, ладно, вот», — сказал Апельсинка, ослабив свое давление, позволив весу немного упасть. Все вздохнули с облегчением, когда механизм над ними перестал включаться, а вес ползти вверх. «Хорошо сработано», — усмехнулась сотрудница. «Вы смирились с ожиданием. Теперь все зависит лишь от вашего терпения. Удачи!» Апельсинка посмотрел на нее и хотел было снова напрячься, но лишь закусил губу, хотя его эмоции явно зашкаливали. Руки Рэндидли дрожали, и он посмотрел вниз, +3%. Выдохнув сквозь зубы, он медленно позволил своим рукам немного расслабиться, так что число уменьшилось до 0. Он даже не заметил, что толкает вверх. Внезапно Рэндидли почувствовал себя странно взволнованным от того, что держит вес. Насколько Рэндидли помнил, прошло очень много времени с тех пор, как он проходил подобные тренировки, со времени, проведенного с миссис Гамильтон. Хотя Марка и Шал позаботились о том, чтобы Рэн Дидли никогда не ослабевал в физическом плане, это было совершенно другое дело. И Рэн Дидли хотел испытать себя. Такова была одна из причин, почему Рэн Дидли выбрал такой путь. Если бы прохождение могло его удовлетворить, Рэн Дидли просто положился бы на заклинание, победив, по крайней мере, 80% окружающих и перешел к следующей части предварительных. В каком-то смысле это был даже лучший план, но он упустил бы уровни навыков, которые Рэн Дидли знал, что получит, если будет продолжать испытание подобным образом. Кроме того, приз, специально подобранный организаторами турнира. Рэн Дидли никогда не был тем, кто находил много лута в этом, поддерживаемом системой мире, а миссис Гамильтон однажды предположила, что это как-то связано с отсутствием у него класса. Как будто связь с деревней формировала призы, которые вы зарабатываете, вроде опыта и лута. Не полностью, конечно, но это помогает в образовании лута. Рэн Дидли интересовался тем, что считалось призом для тех, кто жил в пятикраткой когорте, которая была частью системы, по крайней мере, 100 лет, основываясь на собранной Рэн Дидли информации. Конечно, он мог выбивать людей из игры и пропускать их вперед, но если бы он выбивал людей из игры, их силы принимались бы другими людьми, что затрудняло бы поиск человека, который дольше всех продержится в этом вызове, где Рэн Дидли хотел стать лучшим. Поэтому Рэн Дидли принялся ждать. Его мышцы напряглись, а сам он чувствовал себя немного некомфортно. Прошла минута, затем еще одна, и еще одна. В общем, прошло 5 минут с начала вызова. Все вокруг Рэн Дидли сильно вспотели, а на их лицах читалось отчаяние. Казалось, что они испытывают гораздо более высокий уровень напряжения, чем он. Посмотрев вниз, он заметил, что его общая сила медленно ползет к плюс 6%. Его губы скривились. «Нам нужно поговорить. Вы должны позволить мне получить 20%, пролепетала копейщица, по лицу которой ручьем стекал пот. «В противном случае, если даже один из нас потерпит неудачу, если даже один из вас потерпит неудачу», с улыбкой прервала ее сотрудница. «Прохождение по легкому пути будет почти невозможным. Вы будете вынуждены ждать, пока 80% других участников не сдадутся или не будут дисквалифицированы». Услышав ее, участники побледнели. Видя их реакцию, сотрудница рассмеялась, хлопнув себя по колену. «Вы слышали это? Это звук разбитых надежд, мой любимый». Глава 195. Апельсинка окинул взглядом копейщиков вокруг себя и сказал: «Не позволяйте этой неадекватной женщине повлиять на себя. Единственный способ пройти это испытание – это позволить кому-то из нас победить. Так дайте мне выиграть, а потом уже другие пойдут по очереди. Мы бы могли просто пройти вызов Тернака», – пробормотал себе под нос один копейщик, стоящий неподалеку от Рэн Дидли. Рэн Дидли бросил взгляд на этого хилого мужчину, чьи руки уже дрожали от напряжения. Даже Рэн Дидли начинал ощущать нечто похожее. Он действительно чувствовал предел своей силы. В каком-то смысле это давление мотивировало его. Когда на его голову обрушивалось неимоверное давление потолка, стремящееся сломить напор его мышц, из глубин души Рэн Дидли пробуждалось чудовищно огромное упрямство. Он отказывался от горькой участи быть раздавленным. Но в то же время он должен подавить этот порыв, ведь это было соревнование на выносливость. Если бы он истратил слишком много своей силы так рано,